Глава 4. Костыли для пробужденных. Лавируя между стихийно возникшими группами новичков, Молли сходу оценила их уровень осведомленности. Сплошь пустышки. Пробуждение, сообщение от системы, 6 часов и телепортация сюда. Ей так и не удалось найти тех, кто мог бы дать ответ на главный вопрос, что вообще происходит. Одни общались догадками, другие — выводами, построенными на основе непроверенной информации, данной генералом. Третьи практиковались в использовании ауры и ее насыщении маной, попутно обсуждая, где можно найти дополнительные подсказки для принятия верного решения. Вывод напрашивался неутешительный. Среди отправленных в зал выбора людей нет внутренних наблюдателей из числа организаторов этого массового похищения, а происходящее – ничто иное, как похищение. Группа вояк-бабуинов стояла у стеночки и ждала своего часа, давая публике созреть. Они держались не сработавшейся командой с видимой глазу, объединяющей их идеей. Пока не начнут себя проявлять, нельзя понять их мотивы. Юнец-задира забился в свой угол и дрых, не привлекая внимания. Инцидент с попыткой отобрать у него меч отбил у всех желание будить и вообще как-либо беспокоить столь агрессивно настроенную личность. Нет Ника, и ладно. Все лучше, чем нарваться на меч и лишиться жизни. На фоне этих двух любопытных единиц выделялась еще парочка. Первой стала низкорослая девчушка, метр с кепкой в прыжке, тихо сидящая у стены около терминалов для выбора класса. Говорящий ник «Некромантика» дополнялся общей скудностью мимики и какой-либо активности. «Привет!» Блондинка присела рядом. «Смотрю, ты тут сидишь, приглядываешь за всеми. Поболтаем?» Некромантика окинула Молли безразличным взглядом и будто съежилась еще больше, обхватив руками свои колени. «Ладно, малявка, если тебе так будет проще, можешь меня ненавидеть. Просто помни, что во время серьезного замеса мужиков женщинам лучше держаться вместе. Захочешь поговорить, найди меня сама». Девица даже не кивнула, продолжая тихо глядеть в другую сторону. Она сидела так, чтобы иметь хороший обзор не на голограмму с описанием классов, а на толпу людей, читающих информацию о них. Молли вздохнула, помахала рукой перед глазами девушки, но никакой реакции не дождалась. Странный ник дополнялся тем, что девица, видимо, была немой и смотрела на окружающий мир с позиции наблюдателя. Вторым индивидом, замеченным Молли, стал якут неопределенного возраста, что-то больше 40, но меньше 50. Мужчина сидел с закрытыми глазами в позе для медитации и в целом сохранял удивительное спокойствие. Сухие губы беззвучно шептали молитвы языческим богам. «Человек. Эрчим. Нулевой уровень. Человек. Ноль». Молли встала перед якутом. Тот заметил ее сквозь опущенные ресницы, но молиться не перестал. «В номинации «Стальные яйца года» побеждает житель глухой Сибири с ником Эрчим». Никакой реакции. «Нет, ну правда», — возмутилась Молли. «Почему каждый в этом зале, кто способен сохранять присутствие духа, считает своим долгом оскорблять меня, не отвечая на приветствие?» Якут зашептал чуть громче. «Что-что, простите?» «Все думают о выживании, девочка. Продавай красоту тем, кому хватит смелости и веры в свои силы, чтобы в такой ситуации думать еще и о тебе». «Правда? Я не пойму, вас в Сибири что, с детства учат говорить загадками? Балык, оленя, бастурма?» Якут улыбнулся и продолжил молиться, игнорируя девушку. Отметив для себя все примечательные личности, Молли вернулась к Лёшке задиры и аккуратно, чтобы не разбудить его, села рядом. Самое безопасное место в лесу — у берлоги спящего медведя. Иногда надо просто сесть и подождать, и тогда решение само найдет тебя. Спустя час вялые споры новичков еще не утихли. Патриотизм, страх перед неизвестным — все складывалось так, чтобы люди просто приняли какое-то решение и начали шевелиться. Сама ситуация толкала их поскорее принять класс и отправиться на боевое крещение. Бабуины молча стояли у стенки. К ним все чаще подходили с вопросами. Самоуверенности им по-прежнему хватало на то, чтобы отбрить любую попытку сесть к себе на шею. Спустя еще 7 минут, ничего не говоря, рядом с Молли на пол сел коренастый якут. К концу второго часа все так же тихо, рядом с ними оказалась малышка-некромантика. За все время знакомства девица так и не произнесла ни слова. То, чего добивалась Молли, вскоре начало происходить. Когда взбудораженные умы новичков успокоились после вылитой на них информации о магии, классах, дворцах и армии, Они начали искать подводные камни, перемещаясь по залу и общаясь между собой. Молли заметила, как в группе бабуинов Артемий кивнул и, вовсю улыбаясь, тоже начал присматриваться к наиболее ценным кадрам среди людей. Они перешли к активным действиям. Думая о выборе, Молли полагалась на свою женскую логику. Уровень, ранг, класс, навыки – всему этому человека можно научить. Ценнее то, что лежит в основе личности. Незачем брать под свое крыло ничтожество, способное только на нытье или удар в спину в сложный момент. Очевидно, бабуины задумали собрать под собой самых выдающихся новичков в этой партии. Молли коварно усмехнулась, понимая недостатки такого плана. Обладатели сильной воли не станут работать на слабаков. Другими словами, бабуины с их шатким могуществом изначально были не способны привлечь под свое командование кого-то действительно выдающегося. Обретшая зачатки разумного мышления толпа начала бросать любопытствующие взгляды на группу, сидящую вокруг задиры. Якут медитировал с прикрытыми глазами. Тихоня делала вид, что ее тут вообще нет, и только Молли сидела так, будто ждала вопросов от публики. Делегат из первой группы по интересам не заставил себя долго ждать. «Молли, милейшая, вы чего тут озатихарились?» Мужик явно был из деревенских, с топором за поясом. Язык тела грубые, движения рубленые. Про таких говорят прост, как 2 рубля. «Присоединились бы к нам с мужиками, обсудим планы на это испытание клятое, будь оно неладно. Чего с этим чумным сидеть?» «Человек, горлан, нулевой уровень, ранг 0». Оценив уровень подкованности в переговорах у представителя делегации, Молли наконец начала свою большую игру. Ставки поднимаются. «Горлан, уважаемый...» Продолжая сидеть на полу, она сделала паузу, давая осознать сказанные ею слова. «Ты знаешь, что происходит? Почему нас сюда отправили? Как отсюда выбраться, не умерев по дороге? Или то, как работает интерфейс? Нет, милый. Иначе не стал бы меня звать на свидание с вашей группой. У вас нет ответов, как и почти у всех присутствующих в этом зале». Блондинка улыбнулась, подождала, пока горлан усвоит услышанное. Мужик начал часто моргать, выдавая растущее непонимание ситуации. «Вы не знаете, что делать не из-за глупости, а по причине отсутствия информации для принятия взвешенного, пауза и улыбка, обдуманного и обоснованного решения. У тебя нет ответа. Совокупная компетенция вашей группы сейчас, спустя 3 часа после начала этого безумия, все еще меньше той крохотной подсказки, которую дал этот чумной парень в первые же минуты. Он указал на группу бабуинов, которые сейчас, распушив хвосты, стоят вон в той стороне. И он единственный, у кого строчка над головой не показывает имени и уровня. Единственный, кто способен спокойно спать в такой обстановке». Горлан нахмурился. «Чего?» «Я говорю, что ты ни хрена не знаешь о происходящем. А он знает». «Так это...» Мужик растерялся. «Чего не раз спросишь?» Молли пожала плечами, довольно улыбаясь. «Считай это женской интуицией. Если разбужу, задира ничего не расскажет и закроется еще сильнее. А свою жизнь я ценю больше, чем несколько часов ожидания. Пусть проспится, отдохнет. Тогда и поговорим о делах серьезных». «А это...» Горлан похлопал по лезвию топора у себя за поясом. Коренастый якут поднялся на ноги и так выразительно посмотрел в глаза мужику, что тот сразу убрал руку с топора и, настороженно оглядываясь, пошел к своим. «Благодарю, уважаемый!» — Молли кивнула якуту. «Не надо, девочка!» «Горлан, в ваших краях духи дают такое прозвище любителям говорить много и попусту. Трус, а не мужчина. Я показал, что придерживаюсь твоего мнения. Голоса говорят ему плохо». Якут кивнул на задиру. «Надо ждать, дать время». Эрчим спокойно сел, сложил ноги и продолжил медитировать, тихо шепча что-то под нос. Молли, уловив любопытный взгляд малышки-некромантики, улыбнулась ей, и та, смутившись, отвела глаза. Молли спокойно сидела и, улыбаясь, наблюдала за тем, как ее план маленькими шажками начал сам себя реализовывать. Прямо на глазах толпа в 400 новичков стала обретать структуру, самоорганизовываясь изнутри. Появились лидеры малых групп, инстинктивно тянущиеся к тем, кто своей походкой и манерой двигаться без каких-либо слов демонстрируют куда больший уровень веры в себя, чем у них самих. К концу 5-го часа к Молли подходили уже 7 разных делегатов, спрашивая об одном и том же, Но девушка была непреклонна. Она уже выбрала, за кем идти. Со временем к ней присоединились еще два десятка человек, теперь сидящих неподалеку. Такая масса народу отпугивала слабовольных и, наоборот, стала притягивать взгляды тех, кто знает толк во власти. На седьмой час отпущенного времени из толпы, счастливо улыбаясь, выбежал какой-то мальчик совсем уж юного возраста. Ник Муха подходил ему идеально. «Наш лидер хочет с вами поговорить». «Началось». Молли кивнула. «Хорошо, пусть приходит». Парнишка стушевался и стал топтаться на месте. «Так это, он вас к себе зовет». «Ты серьезно? Незнакомый человек, называющий себя лидером, хочет что-то от нас получить и за этим зовет к себе? Чтобы мы взяли желаемое и принесли ему на блюдечке у всех на виду?» Юнош вспыхнул недовольством, открыл было рот, но достойного ответа не придумал. Спустя 10 минут в сопровождении уверенных в себе мужиков к Молли вышел лидер, избранный толпой. Точнее, абсолютным большинством тех, кто самоорганизовался в подобие крупной группы численностью 200 с лишним человек. Человек, джинронг, нулевой уровень, ранг 0. Взрослый кореец, коренастый и высокий для представителей народа полуострова. Черные волосы со следами ранней седины прикрывали некрасивый шрам, уходящий по левой щеке к шее, потом дальше вниз и, наконец, исчезал под воротником рубашки. Некрасивый узор из кожи походил на ящерицу с лапами. Одного взгляда на внешность джинронга было достаточно, чтобы проникнуться доверием к его словам. Вера в себя, сильная воля, признанный статус. По всем параметрам он соответствовал тому, кого ждала Молли. Избранный лидер окинул взглядом девушку, свиту из якуты и малютки Тихони, с небольшим промедлением вытянул шею и обстоятельно оглядел задиру, мирно дрыхнущего позади всех. Потом тактично присел на корточки перед Молли. «Насколько ты уверена в том, что ему надо дать поспать?» «Без вступления?» Вопрос имел совсем не тот смысл, что был озвучен. Джинронг своим поведением и поступком признал в Молли ту, с кем был готов разговаривать на равных, не оказывая давления и не выдвигая требований. Но только в том случае, если ее ставка оправдается. Одного поля ягоды из мира большой политики или бизнеса всегда видят друг друга. Кореец дал ей шанс установить контакт. Задира с первых минут знал больше других. Короткий и четкий ответ. Ровно такой, какой нужен для диалога с лидером высокого уровня. Ни хрена он не знает. Обычный студент с бутафорским мечом из магазина. Небось, накидался таблеток от страха и теперь медленно подыхает. В диалог вмешался Родион из группы бабуинов. Джинронг неторопливо обернулся, окинул шумную группу взглядом медведя, которого оторвали от поедания малины. Встал с корточек, молча подошел к хомоватому парню и двинул ему по роже, ничего не объясняя. «Отнесите это тело к его группе». Появившийся Муха с товарищем схватили Родиона и утащили в толпу. Невежливо вмешиваться в диалог старших. «Почему же?» «Его поступок от лица третьей стороны также кое-что доказывает». «Понимаю». Джинронг спокойно достал платок из кармана и протер сбитые костяшки от крови. Уже наслушался баек их команды про лучшие классы для лучших пробужденных. Хотят власти, платя словами за дела. «Мы с тобой будем не лучше, если ставка не оправдается». Молли обернулась, взглянула на спящего задиру, прекрасно понимая, что сейчас вся толпа слушателей проследила за ее взглядом. Манипуляция вниманием тоже инструмент. «Система, уровни, армия. Если это игра и придется ставить жизнь на кон, я поставлю на задиру и его выбор». Закончив протирать руку, Джинронг, улыбаясь, убрал платок в карман, делая это нарочито медленно. Манипулировать вниманием толпы он умел не хуже самой Молли. В эти дела можно играть и в паре. «Пойдем, девочка, поговорим, а мои товарищи по несчастью пока приглядят за тем, чтобы нашему всезнающему другу никто не мешал спать. Тип лидера определяется его отношением к людям, которых он за собой ведет. Когда истекли отпущенные на обдумывание 8 часов, люди начали сходиться к терминалам для выбора класса, но там обосновалась группа Джинронга и просила всех немного подождать. Они фактически блокировали доступ к классам». Кореец говорил лично, вещая на всю толпу. «Дамы и господа, вы 8 часов ждали какой-то достоверной информации, необходимой для принятия решения. Подождите еще несколько часов и повторно обдумайте свое решение. У нас есть обоснованные причины ждать важных сведений о способах повышения шансов на выживание. По нашим расчетам, сведения поступят в ближайшие 2-3 часа. Мы организовали туалет в одном из углов зала. Наши люди также готовы поделиться едой и водой с теми, кто готов подождать обозначенные 3 часа. Несмотря на заверения Джинронга, 8 особо упертых личностей все же взяли классы, но не стали уходить. Их поведение было актом глупости, решимости и идиотизма. Бабуины все так же стояли в сторонке, вяло проводя программу призыва в свои рода. Появление Джинронга и спектакль с участием Молли нарушили их планы. Когда часы в интерфейсе показали, что прошло уже 10,5 часов от начала испытания, Задира наконец проснулся, и люди, как-то инстинктивно это ощутив, начали поворачивать головы в ту сторону, где находилась его лёжка. Молли была рядом и видела все собственными глазами. Пластика движений Задиры стала как у сытого тигра переростка. Вытянулся, показал коготки, продемонстрировал оскал прирожденного хищника и все с той же грацией вернулся к своей привычной позе. «Ты постарел». Юнец Задира провел рукой по обросшей щетиной щеке. «Справедливая плата за выживание. Повезет, если последствия обойдутся 5 годами». Изменился даже взгляд. Глаза остались такими же честными, но теперь в них было столько воли и решимости, что Молли потихоньку улыбнулась. Такого не напугаешь снятым нижним бельем. Разница между тем, кого блондинка назвала честным задирой, угрожая нижним бельем, и тем, кто сейчас проснулся, была до абсурда велика. Будто спать лег один человек, а проснулся совсем другой. То, что Кейо в своей записи назвал влиянием примеси, родословной монстра, на сознание человека, я ощутил еще в первую неделю от становления пробужденным и, как следствие, маноактивным. Сначала приходилось отслеживать проявление своих аномальных реакций на опасность, кровь и других людей. Потом подавлять жажду убийства, каннибализма, медитировать часами, не давая себе сорваться. Прежде чем избавиться от родословной ведуна, надо было вытащить из нее всю доступную информацию, перенеся данные из интерфейса на компьютер. Прошел год, я едва не бросил институт, сорвавшись в драке с одногруппником. К концу второго курса нашел способ подавить свои нечеловеческие проявления, отдавая все свободное время, силы, ума и тела работе над Вики Искателей. Быстрее. Надо было закончить это как можно скорее. И к концу третьего года тяга к насилию, а также желание попробовать человеческую плоть, почти полностью исчезли. Теперь, когда родословной Ламии больше нет, разум после сна будто перезагрузился и резко стало легче. Сильно легче. Вхождение тела в стадию пробуждения завершено. Присвоен статус. Гражданин Титарда Н. Ранга. Низший. Описание. Созданы постоянные устойчивые связи между эфирным и физическим телом. Возможно применение целительских техник для восстановления вашего здоровья. Возможности интерфейса расширены. Ведьмы в своих трактатах писали, что переход от обычной человеческой плоти к телу пробужденного на века проходит в течение первых 24 часов. Теперь, когда создана эфирная проекция, целители могут свободно применять ко мне свои умения и способности. Стоило подняться с пола, как голова закружилась. Снился долгий, холодный и крайне странный сон о водовороте из душ живых существ. Будто гигантский, хаотичный живой организм пел, кричал, ревел, требовал и молил одновременно, призывая всех вокруг спуститься к нему на самое дно. Мерзость. От воспоминания о его холодных водах кожа покрылась мурашками. Это было реально страшно и мерзко. Молли что-то спросила, и я ответил, не задумываясь. Ах да, последствия использования силы жизни при создании ловушки для духов и тотема. Учитывая, с какой силой джин ломился из ловушки идола наружу, попутно разнося склад и крышу, повезет, если я постарею всего на 5 лет. Рядом с Лешкой сидит странный якут и девочка год. Человек. Эрчим. Нулевой уровень. Ранг 0. Информаторий. Первичная аура предрасположенности. Имя силы. Ментально-духовный тип пробужденного. Ого, какие страсти! Взять ник, который обозначает силу, энергию или способ ее выражения, типа «прей», «молитва» или «гримуар» — книга заклинаний — это косвенный способ породниться с силой. Человек, некромантика, нулевой уровень, ранг 0. Информаторий, первичная аура предрасположенности, инвазивный тип пробужденного. «Неплохо. Недошаман и якобы пигалица, фанатеющая от мертвецов. Что вы на меня так смотрите, будто я вам что-то должен? Тебе отнюдь не 18 лет, малышка. Инвазивный тип пробужденных вроде тебя – это прирожденные некроманты. После периода полового созревания ты начала медленнее стареть. Грудь едва проклюнулась, лицо детское, кожа молодая. Тебе сейчас сколько? 25 или больше?» «Какого хрена? Ты, мужик, совсем страх потерял?» «О, да ты немая. Хотя, судя по воплям в астрале, с возрастом я угадал. Погоди. Что за запах? Невинность? У некромантки?» Девочка год, красная как помидор, вскочила на ноги и накинулась на меня со своими кулачками. «Убью, гад, сволочь!» «Аккуратнее со своими мыслями, романтика. Всегда есть те, кто может их слышать. Иди ты к демонам!» «Поверь знающему человеку, не стоит звать демонов, если тебе нечего им предложить». Романтика запуганно уставилась на меня. «Ты слышишь меня?» «Слышать несложно. Потом поболтаем». Считая блондинку, сразу три человека с первичной аурой предрасположенности к классу в одном месте. Или я магнит для них, или кто-то постарался собрать их вокруг меня. Очевиден почерк Молли. Она и сейчас стоит рядом, в компании какого-то корейца, одетого в русском стиле. Все в них, от их расположения относительно толпы до поз и выражения лиц, указывает на избранного лидера и его помощницу. Джин Ронг, стоящий рядом с Молли, как минимум заслуживает возможности нормально поговорить. «Куджо!» «Джин!» — он протянул руку. «Предвосхищая ваш вопрос, да, из Северной Кореи. Иммигрант, уже 17 лет живу в России. Рукопожатие сильное, какое человек дело умеет вложить в простое приветствие. Явный намек на серьезный разговор. Молли, ваша знакомая утверждает, будто вы знаете, что происходит. Девушки вечно видят в нас то, что хотят видеть. Мужей, спасителей, виновников. Как и банда бабуинов». Ошивающаяся рядом группа военных уловила взгляд всей толпы. «Я знаю о том, почему это происходит. А они, вероятно, знают еще и то, что именно нас ждет». Кореец что-то шепнул своей команде, и те взяли военных в кольцо. «Поговорим с ними чуть позже». Джин повернулся ко мне. «Могу я узнать, откуда у вас информация? Будет лучше, если я сначала расскажу то, что стоит знать всем. Судя по взглядам людей, время, отведенное на выбор, уже истекло, и все ждут ответов. Если потом останутся вопросы, я отвечу на них. Но давайте уважать друг друга и ограничиваться только самыми важными вопросами. Пора вставать и брать дело в свои руки. Тот самый каменный пятачок, который новички облазили вдоль и поперек, нужен был для выступления перед толпой. В нем не было ни секретного выхода, ни голозаписи, ни еще одного терминала. Назначение этого места понимали только те, кто знал его изначальную природу. Ведуны, или как нас еще называют, знающие». Встав на специальную возвышенность на нем, я заорал во весь голос. «Эй, народ, подойдите, если хотите услышать то, чего вам не сказал генерал и представитель дворца Психеи.